Приветствую всех вас, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мы пришли сюда для того, чтобы услышать, что нам хочет каждому из нас лично сказать Господь. И мы пришли сюда не случайно. У Бога нет случайностей. Так давайте, от нас зависит все, чтобы услышать, что нам хочет сказать Господь. Вы знаете, проповеди бывают разные. Может быть, корявые, несильные, нелогичные. Может быть, проповедник говорит косноязычно. Но вспомним, Моисей был косноязычен. Вы знаете, и, может быть, проповедь на какую-то нам знакомую тему, но все зависит от нас. Мы имеем разный духовный опыт, разные переживания, разные обстоятельства. И когда мы находимся в молитвенно-размышлительном состоянии, Дух работает в нас, Он нас настраивает, Он подводит нас под определенные ситуации, и мы говорим, да, это проповедь, может быть, для других она корява, нелогична, не сильна, но для нас она, именно для нас она предназначена. Вот я хотел, вот первый брат говорил на тему о молитве. Я бы тоже хотел поговорить про молитву. Откроем от Евангелия от Луки, 5 глава, с 15 по 16 стих. Евангелие от Луки, 5 глава, с 15 по 16 стих. «Но тем более распространилась молва о нем, и великое множество народа стекалось к нему слушать и врачеваться у него от болезней своих». Но он увидел, но он уходил в пустынные места и молился там. Аминь. Я хотел выделить стих, но он уходил в пустынные места и молился. Вы знаете, вот первый брат говорил о молитве. И говорил, что молитва предназначена для того, чтобы мы познавали волю Божию. И в этом месте... Ничего конкретно не указано. Иисус Христос уходил в пустынные места и молился. Но после чего Он уходил в пустынные места и молился? Вот в 15 стихе говорится о том, что слава о Нем распространялась, и великое множество народа приходило слушать Его и врачеваться. Вспомним перед этим. Он исцелил, очистил прокаженного. Вот и много других чудес совершил, и вот молва о нем разнеслась, и великое множество народа приходило к нему, Иисус Христос уходил. Вы знаете, интересно, Иисус Христос – Бог, и в то же время Он уходил и молился. Вроде Ему и не нужно ничего молиться-то, но здесь интересно, указано слово вот в 15 стихе, частица такая «но». Но тем более распространялось молва о нем. Вы знаете, люди приходили к нему, великое множество, чтобы врачеваться, слышать слово. Они приходили для, как инструмент получить исцеление, получить потребное пищу, питье. Мы знаем, когда Иисус Христос находился в пустынных местах, к нему узнавали люди, где он находится, и к нему стекалось множество народа, и он их кормил, поил. Но это хорошо, конечно, когда люди приходили и врачеваться от него, но не такая цель была Иисуса Христа. Иисус Христос пришел как Спаситель, спасти людей от грехов их. Вы знаете, важно увидеть в Иисусе Христе не как что-то от Него получить, а видеть как Спасителя, чтобы мы могли очиститься от грехов своих. Что такое молитва? Молитва – это разговор с Богом. И в первую очередь, когда человек разговаривает с Богом, начинает меняться. С другой стороны, надо чувствовать важность слова молитвы. Не надо молиться просто автоматически, а надо ощущать важность слов, которые ты произносишь. И вот Иисус Христос, который имел власть отдать свою жизнь. Он распоряжался сам своей жизнью, он был Бог, и он нуждался в молитве и уходил в пустынные места. А для чего он уходил в пустынные места? А для того, чтобы узнать волю Отца Небесного. С одной стороны, он Бог, а с другой стороны, нуждался в молитвах. А почему? Филиппийцам во 2 главе 7 стих так написано. «Смирил себя, уничижил себя, принял образ раба и стал подобным человеку, и стал как человек». Уничижил себя Иисус Христос, принял образ раба. Вот принял образ. А кто такой раб? Раб тот, который исполняет волю Господина, беспрекословно. Он должен знать волю, что Господин ему поручил делать, и делает эту волю. И вот Иисус Христос принял образ раба. Он нуждался. А какая воля Отца Небесного? Как ему поступать? Народ приходил к нему. Самое интересное, народ хотел сделать его царем. С другой стороны, он хотел народ убить его. И вот Иисус Христос, мы знаем, часто уходил в пустынные места и молился. Он уходил, поднимался на горы, он уходил в Гефсиманский сад и там молился, чтобы узнать волю Отца, и чтобы воля Иисуса воля Отца Небесного стала для Него волей, чтобы воля эта реализовалась. Тяжело это. И вот Иисус Христос подал нам пример. Тут ничего не говорится много. Иисус Христос написал, что уходил в пустынные места и молился. Просто молился. Вы знаете, слово «молитва» не так уж много раз в Священном Писании. На первом месте по употреблению слов стоит слово «любовь». На втором месте, как это ни странно, это деньги, это денежные определенные отношения с людьми. С другой стороны, когда слово «любовь» стоит, мы вспоминаем Бога. С другой стороны, Священное Писание нам вот эти понятия «любовь» и «деньги» на примере этих понятий показывает, какой выбор сделать человеку. С одной стороны, любовь – это служить Богу, либо служить мамоне. Выбор за человеком. А чтобы сделать выбор, правильный выбор, в свою пользу человек должен что? Помолиться, узнать волю Отца Небесного, узнать волю Бога. А как ему поступать? Молитва – это отношение с Богом. Вы знаете, когда это отношение с одной стороны и с другой стороны, каждый из нас имеет это отношение с другими, и когда вот эти отношения возникают, нам хочется общаться с этим человеком, и нас тянет к этому человеку, и мы хотим ему что-то сделать приятное, радостное. И молитва сравнивается с этим отношением. Когда мы от Господа, у Господа просим что-то, просим благословение на квартиру, просим благословение на здоровье, просим благословение на машину или на что-то другое, наши отношения скоро затихнут. Они могут утихнуть. Но самое главное, что просить? Чтобы нам очищаться от греха, чтобы нам быть рабами, как Иисус Христос, чтобы нам исполнять волю Бога. Вы знаете, вот авторы посланий, так они начинали, раб Божий Иоанн, раб Павел, раб Иуда, все они рабы, считали себя, и мы рабы. М- Молитва – это еще, можно сказать, индикатор наших отношений с Богом. Как мы молимся? Просим ли что-то? Или просим прощения, чтобы нам Господь указал волю свою? Вы знаете, ну, что могу сказать про себя? И, наверное, каждый из вас так поступает. Утром проснешься, что? Благодаришь Господа, что ты жив. Значит, что у тебя самая мысль приходит? Значит, ты нужен для Господа, нужен для какой-то определенной цели. А для какой? Помолись, поблагодаришь Господа, начинаешь читать Слово Божие, Библию начинаешь читать. Господи, просил, Господи, открой, что ты мне хочешь, чтобы я поступил, как я поступил? И самое интересное, Господь обязательно открывает то место, открывает как-то по-новому для тебя это место, определенное место, только для тебя открывает. И ты чувствуешь это твое. И второе место, ты получил вот это от Бога, определенный стих. Я, вы знаете, вот я уже на протяжении уже почти года каждый день, ну так, молюсь за кого-то, и этот стих отправляю этому человеку. Вы знаете, самое интересное получается. Я просто отправил, и все. Доброе утро, допустим, так это самое. Стих, и там благословение. Но самое интересное, как это потом встречаешься с этим человеком, он не из нашей церкви. И вот так говорит, как вот стихи действуют, как вот вовремя прислал. Вы знаете, это такая большая поддержка. Вы знаете, это не очень-то много, но в каких-то масштабах, может, кто-то больше делает. Но вот день так начинается. Вот молишься, Бог определяет какой-то стих тебе, ты просто отправляешь. А потом в течение дня случается такое, что какое-то побуждение сделать то, может быть, это побуждение нелогичное, но ты это делаешь. И потом возникает логика, ты правильно это сделал, потому что ты сделал во имя Господа. И вы знаете, вот Иисус Христос дал нам пример. Он уходил, Бог уходил и дал нам пример, уходил в пустынные места и там молился. Иисус Христос говорил нам, чтобы мы молились всегда, постоянно молились. Вы знаете, страшно, когда мы перестаем молиться, значит, нам Бог не нужен. Вы знаете, еще важный такой момент. Вспомним, Иисус Христос говорил, что двое на поле, один берется, другой не берется. Двое в постели, один берется, другой не берется. А если я не очищен? Блаженны чистые сердцами Бога узрят. Будьте аккуратнее в молитвах. Просите Господа, чтобы вы нуждались в Нем. Вы знаете, один человек, великий человек, так сказал, когда я перестаю нуждаться в Боге, я начинаю молиться Бога, Господи, поставь мне такую ситуацию, такую трудную, плохую ситуацию, стесненную ситуацию, стесненные обстоятельства, чтобы я нуждался в Тебе, чтобы я просил Тебя. Давайте рассмотрим наши сердца. Да благословит нас Господь, каждого из нас в наших молитвах. Помолимся.